Глава 17. Лабрюйер поднялся ни свет ни заря. Одеваться было незачем, все еще спали. Он в исподнем, босиком, прошел по комнатам мужской дачи. Как и следовало ожидать, Енисеева в постели не оказалось. Тогда Лабрюйер обулся, надел пиджак и вышел во двор. Солнце вовсю светило, лето выдалось замечательное. За весь сезон дождь лил раза два, не больше. Для остзейских губерний это было просто удивительно. Давно уже Лабрюйер не слушал утренних птиц, да и не было такого желания, если бы не воля Божья, наделившая его звучным голосом, он бы не то что птичек и музыки не слушал, а в театр ходил бы разве что на простенькие водевили. Вот в кинематограф бы каждую неделю заглядывал. Кинематограф был для него сродни цирку. А в цирке можно подсмотреть много любопытного, особенно когда объявляют чемпионат по греко-римской борьбе и на манеж выходят атлеты. Тогда цирк Соломонского на улице Паулуччи полон взволнованных мужчин, заключаются пари, кипят страсти, и, наблюдая за схватками, можно перенять хороший прием выворачивания руки или ноги. Оглянувшись на всякий случай по сторонам, Лабрюйер полез в колючий шиповник, высаженный возле злосчастной беседки. Он рассуждал так: если убийца не Селецкая, а она уж точно не убивала, потому что это не лезло ни в какие ворота, то преступник либо Енисеев, привлекший к преступлению Полидора, либо кто-то вовсе посторонний, но знающий тайну семейства Сальтернов. Если Енисеев, заполучивший кружным путем булавку, чтобы навести подозрение на Селецкую, то он мог сплести интригу, заманить Доротею фон Сальтерн в Майеренхоф и порешить ее в беседке. Из этого следовало, что он и есть Алоис Дитрихс. Но следовало проверить и другую версию, что убил кто-то посторонний. Тогда вставал вопрос, как тело попало в беседку. Нести его через двор даже ночью было рискованно. Мало ли кто выйдет подышать свежим воздухом. Деревянная конурка с вырезанным на двери сердечком была во дворе подальше от жилых комнат, и до нее от двери веранды насчитывало шагов 30 по меньшей мере, от второй двери, ведущей наверх, и того больше. Убийца, способником, решившие принести тело в беседку, могли знать, что дорожка к беседке и дорожка к конурке пересекаются, а могли и не знать. Лабрюйер прошел от калитки к беседке. Вдвоем можно было бы пронести тело, привезти на телеге хотя бы и втащить в беседку. Для этого нужно знать расположение лесенок, ведущих сперва на невысокий пригорок, потом в саму беседку. Если не знать, можно в потемках сверзиться на клумбу. А клумба цела и невредима. Да, и знать, как снаружи открыть калитку. Хозяйка предупреждала, чтобы старались не оставлять во дворе одежды и прочих вещей, потому что варья на штранде хватает, и показала хитрое устройство для запирания калитки, которое ничего не гарантировало. Вор, польстившийся на забытый плед, может и через забор перемахнуть. С мертвым телом особо не попрыгаешь. Эти размышления были для Лабрюйера так же радостны, как для режиссера, вздумавшего ставить Шекспира или Островского. Разводка мизансцен. Он занимался той умственной работой, которой готовил себя с юности, на которую натаскивал себя, как смышленого охотничьего пса. Поднявшись в беседку, Лабрюйер внимательно, благо солнце светило наилучшим образом, осмотрел все столбики. Их было 8, подпиравших отделанную фанерным кружевом крышу. Расстояние между двумя столбиками чуть меньше метра. Тело пронести, пожалуй, можно и уложить на пол возле ноги круглого столика, что посередке. Даже удобно пронести. Один, встав на опоясывающую беседку изнутри скамейку, принимает тело, а другой снизу подает. Тем более, что покойница ростом была невысока, худощава. Весу в ней было чуть побольше, наверное, чем в Селецкой. Но все равно фунтов 120, что ли. Чтобы не продираться сквозь шиповник, Лабрюер соскочил с борта беседки в крапиву, без которой ни один забор не обходится. Пригорок, на котором поставили беседку, был общим у мужской и дамской дач. Забор проходил по откосу, тело выходит. Могли принести со двора дамской дачи, но зачем тащить его через забор, если в трех шагах соединяющая оба двора калитка? Впрочем, то, что фрау фон Сальтерн убили на дамской даче, совсем не тот вывод, который бы устроил Лабрюера. Он перемахнул через забор и оказался на дамской территории. Приземлился в каких-то декоративных кустах, хорошо хоть не в шиповнике. Чтобы не ломать кусты, он пошел вдоль забора, буквально прижимаясь к доскам. Где-то же должна была быть прореха в ветках. И обнаружил то, на что не рассчитывал. Еще один забор, перпендикулярный разделявшему дамскую и мужскую дачи. Улица Морская тянулась параллельно берегу залива через весь Майренхоф. Идущий по ней от Билдерингсхофа в сторону Дубельна мог чуть ли не через каждые 100 метров свернуть в переулок направо и выйти к пляжу, свернуть в переулок налево и выйти к Йоминской. Артистам и в голову не приходило слоняться по этим переулкам, изучая местную географию. А меж тем в них тоже выходили калитки и ворота дач. Лабрюер набрел на соседский забор, оказавшийся ближе, чем он рассчитывал. Отчего-то Лабрюер представлял себе кварталы дач, поделенными на участки наподобие шахматных клеток. Но внутри каждого квартала заборы писали порой странные вензеля и кренделя. Видимо, та часть немецкой крови, теоретически четверть, что он унаследовал от своего батюшки, давала себя знать тягой к упорядочению пространства. Перед внезапным забором кусты были вроде как пореже. Лабрюер исследовал местность и обнаружил заколоченную калитку. С соседской дачи, выходит, можно было проникнуть на дамскую. Достаточно вытащить большие гвозди и убрать две доски со стороны соседей, прибитые крест-накрест. Это был сюрприз. Смысл сюрприза предстояло установить. Лабрюер пошевелил серые занозистые доски и обнаружил, что мысль о гвоздях уже приходила в чью-то голову, но кому и когда, понять, естественно, не мог. Вторгаться на соседскую территорию он не стал, хотя в такую рань вряд ли кто сидел бы во дворе с кружкой парного молока, еще и молочницы не появлялись. Вернувшись во двор мужской дачи, он едва не налетел на Енисеева. Тот возвращался из своих загадочных странствий и крался к веранде, озираясь и даже пригибаясь. Лабрюеру очень хотелось подкрасться сзади и ткнуть ему в спину револьверным стволом. Но не всякое благое намерение нужно сразу воплощать. Он записал желание в мысленном своем блокнотике и постановил проделать это, когда наберется побольше улик. Это могло случиться даже завтра, если бы усатая рожа нашлась в картотеке Майера с примечанием: дважды задерживался за участие в грабеже, трижды судим за разбой, четырежды отбывал срок. Так что Лабрюйер наблюдал за собратом Аяксом даже с некоторым злорадством. А потом и вовсе испытал чувство благодарности. Укладываясь спать, Енисеев разбудил Стрельского, и старик, накинув халат, пошел в деревянную хижинку. Лабрюйер собирался было подстеречь Стрельского на выходе. Но тут из-за угла дачи появился Алеша Николев с велосипедом на плече. Он крался, как будто выкрал велосипед и уносит добычу. «Господин Лабрюйер, как славно!» — воскликнул юноша. «Поздравьте меня! А, впрочем, нет, потом. Вы первый все узнаете!» «Тамарочка сказала, что вы дадите какой-то знак». «Знак? Понятия не имею. Но она сейчас должна выйти. Придержите мне, пожалуйста, калитку». Лабрюйер волей-неволей вышел с Алешей на морскую. Одновременно появилась Танюша. Николев кинулся к ней и помог вывести велосипед. «Тамарочка, что за знак я должен был дать господину Лабрюйеру?» Танюша задумалась на мгновение и вспомнила. «Алешенька, вы сами и есть тот знак. Александр Иванович, если вдруг будет погоня, вы ее задержите и никому не говорите, что мы уехали вместе». «Тамарочка, Алешенька!» — перебила Танюша. «Надо ж, наконец, сказать! Я вас обманула! Меня не Тамарой зовут, а я Татьяна! Тамару, как Шаров, придумал для шика! Нельзя артистке быть Татьяной, особенно в провинции, а то, скажет батюшка, венчается раб Божий Алексей рабе Божий Татьяне! Так вы и перепугаетесь!» Лабрюйер улыбнулся. Трогательная интрига вызвала у него неожиданную радость, и он честно стоял у калитки, провожая взглядом жениха и невесту, летящих к Дубинской церкви, и даже помахал им вслед, а потом кинулся обратно во двор, чтобы не проворонить Стрельского. Ему это удалось, хотя старик уже был у самой двери, за которой крутая лестница вела на второй этаж. «Что вы шастаете тут ни свет ни заря?» — спросил недовольный Стрельский, хотя и заря уже состоялась, и света было предостаточно. «Пытаюсь понять, как тело попало в беседку». И Лабрюйер рассказал о своем открытии. «Так это с той дачи, где красавицы живут?» — уточнил Стрельский. Тут выяснилось, что красавец заметил не он, а Леодоров. Леодоров к 40 годам приобрел немного. В труппе он был на вторых ролях. Очарование молодости давно иссякло, а таланта не прибавилось. Значит, что? Значит, нужно махнуть рукой на искусство и искать богатую любовницу, которую можно уговорить венчаться. В отличие от Лабрюйера, он деятельно поглядывал по сторонам, высматривая подходящую дачницу, и о своих изысканиях рассказывал Славскому, а Стрельский иногда оказывался рядом, делал ехидные примечания. Он правильно рассудил. Тут дамам больше нечем заняться, кроме как интрижками. Тут еще и богатенькие красавицы, и вдовушки аппетитные. Кончится сезон, что он хорошего найдет для себя в провинции? А на Штранде у него есть шанс, — сказал Стрельский. Так вот, там две дамы живут. Одна с детишками, вторая, может, незамужняя, а может, вдова. Та, что с детишками в теле, но весьма и весьма. А та, что без детей, такая, доложу вам, нильская змейка. Лабрюйер не понял комплимента, и Стрельский объяснил: тонкая, изящная, не идет, а струится. А почему нильская? А потому что Клеопатра. А при чем тут Клеопатра? А при том, что явственно роковая змейка. Лабрюйер мало что понял из этого объяснения. Шекспирову трагедию «Антоний и Клеопатра» он не читал и не собирался. Смотреть тоже не доводилось. Поэтому он достал из кармана портсигар и предложил Стрельскому выкурить по папироске, чтобы такое дивное утро не прошло напрасно. Половину портсигара занимали прижатые резиночкой папиросы «Дукат», половину — «Звезда». «Так чего же проще?» — взяв папиросу, сказал Стрельский. «Раз уж мы здесь в такое несуразное время, так поднимемся в беседку и попробуем оттуда разглядеть красавец. Детишки просыпаются рано, их надо вести на пляж. Может, увидим красавец в пикантном неглиже?» «Мне начхать на их неглиже», — честно признался Лабрюер. «Я хочу понять, кто живет на той даче». «Да вы не на шутку взялись за следствие? Это меня радует». Стрельский вдруг стал удивительно серьезен. «Вы ведь не актер, молодой человек, совсем не актер». «Да уж», — пробормотал Лабрюер и первым поднялся по шатким ступенькам в беседку. «Вы сыщик и тоскуете по своему ремеслу. Коли я сыщик, так уж не достоин с приличными господами на одной даче проживать», — вдруг вызверился Лабрюер. «Как пропажа в доме, так где полиция? А как пропажа нашлась, этих легавых в гостиную пущать не велено? Так, да?» «Я старею», — признался Стрельский. «Я полагал, что вы в моем тоне услышите доброжелательность, а вы бог весть что услышали. Простите, старика, я не так сказал, как надо бы». Печаль в голосе была самой неподдельной, с легким оттенком скорби. 45 лет сценической карьеры — это не кот наплакал и не таракан начихал. «Да ладно. В нашем вертепе вы карьеры не сделаете. Сезон кончится, мы уедем. И что дальше? Искать пропавших кошек и собак мне уж предлагали. Нет, Самсон Платонович, не хочу, и не будем об этом. Но ведь у человека должно быть ремесло. Вы, я полагаю, много чего перепробовали». «Кем я только не был!» Лабрюер посмотрел на папиросу и минуты две, пожалуй, думал, затягиваться дымом или нет. Стрельский терпеливо молчал. «Уйдя из сыскной полиции, думал, что и без нее неплохо прокормлюсь. Репетитором нанялся к одному бездельнику по математике и черчению. В журнал «Дракон» смешные истории писал, а то и переводил с немецкого на русский. В немецком театре статистом был. Занятная работенка. То ты Шиллеров разбойник, то ты светский гость на балу, то черный монах в капюшоне. И в хоре пел. Голос-то у меня природный, необработанный. А там кое-как его поправили и вогнали в границы. Афиши по тумбам расклеивал. Что еще? А, потом осел в церковном хоре. А что вы думаете? Очень почетная должность. С моим-то голосом я бы хорошую карьеру сделал. Но еще до этого я затосковал и стал пить. Вечером набубенишься, жизнь прекрасна. А с позаранку-то в храм Божий. Служба начинается когда в 7, когда в 8. Наш регент мне сказал: «Не мучайся сам и не мучай других. Я тебя с господином Маркусом сведу, он по театральной части найдет тебе применение. Там, говорит, пьющий человек не диковинка, а твой голос пригодится». Ну, вот ты пригодился. «А вы были женаты?» «Нет, не сложилось. То есть, чего уж там? Когда начались неприятности по службе, невеста меня бросила». «Да будет об этом. Я о другом хотел поговорить. Вы ведь все интриги в труппе знаете. Как к вам попала Полидора?» Мадам Полидора попала в труппу от того, что мы безвременно лишились Ордынцевой, — сказал Славский. Там трогательная история с разбитым сердцем и прочими экивоками. Вроде был у Генреточки богатый покровитель, но его увели, как цыгане-жеребца, прямо из стойла. А увела наша прелестница Глашенька Ордынцева. Талия у нее, мой друг, ах, пальчики оближешь. А округлости кавалеры с ума сходили. Как Шаров и взял Генреточку на место Глашеньки. А где она до того служила? Стрельский задумался. Ну, где-то поди служила, пока ее покровитель при себе не оставил. То есть, как Шаров взял в труппу человека с улицы? Нет, Иван не настолько глуп. Ему Генреточку рекомендовал один господин, инженер, большой любитель театра. Он ее и привел. Это нужно узнать. Вы фамилию инженера знаете? О, фамилия знатная. Боже мой! Стрельский задумался. Ну вот, вылетела из головы. Она ведь во всех гимназических учебниках мельтешит. И я вспомню. Нужно понять, откуда она взялась. Раз уж вы все равно догадались о моем треклятом ремесле, то и Лабрюер кратко рассказал о своем разговоре с Лорелей. Барышня, которую не отличить от мальчика? Боже мой, это же находка для труппы! Воскликнул Стрельский. Это находка для мазуриков, которые обучили ее лазить в форточки и расстегивать замки браслеток. Но она назвала имя Генриетта. Может, хотела сбить меня со следа, раз она бывала в зале Маркуса, то видела на афишах все наши фамилии с именами. Но почему? Кто мог предвидеть, что я отыщу эту проклятую Лорелей и стану ее допрашивать? В общем, нужно разобраться. И еще у меня к вам просьба. Когда будут готовы фотографические карточки, я дам вам портрет Енисеева, и вы съездите с ним к фрау Хаберман. Покажите ей карточку. Сдается мне, что она опознает в Енисееве Дитрихса. Я могу съездить, Стрельский замялся. А вы сами? Я повезу обе карточки в Ригу. Есть кому показать их. Вы ведете себя совершенно по-рыцарски. Полагаете, Валентиночка, которую вы обязательно вызволите из тюрьмы, отблагодарит вас? Ну, скажите честно. А если даже так? Вы плохо знаете артисток. Ей покажется, что она должна отблагодарить. И она с радостью сыграет свой спектакль. Она увлечется порывом и будет счастлива. Но рано или поздно опустится занавес. И Валентиночка, опомнившись, скажет: «Боже мой, что я делаю? Вы готовы к этому?» «Пусть так», — Лабрюер вздохнул. «Пусть хоть так, и не будем об этом». Он встал и пошел вокруг стола, выискивая место, откуда можно было бы посмотреть на заинтересовавший его двор. Это место нашлось, и он замер, приоткрыв рот. Картинка была впору на сладенькую немецкую открытку. Белокурая красавица в нежно-персиковом матине с кружевами сидела на открытой веранде и расчесывала длинные волосы. Матине, надо думать, из тончайшего батиста падала прелестными складками, сквозь ткань угадывались очертания стройной фигуры и небольшого, не стесненного корсетом, правильно вылепленного бюста. Стрельский тоже уставился на даму. «Ну, эта курочка ему не по зубам», пробормотал артист, имея в виду Леодорова. «А он будет пытаться?» — спросил Лабрюер. «Ну, отчего ж не попытаться? Вы его подтолкните. Лабрюер тихо засмеялся. Пусть выяснит, кто еще проживает на этой даче. Может, там не только красавицы угнездились. Они выкурили еще по папироске и услышали звонкий голос молодой молочницы. Стрельский раскудахтался. Ему захотелось принять из рук прелестной пейзанки кружку парного молока. Лабрюе присоединился. «Дожил», — сказал он артисту. «Пью на рассвете молоко. Оно для вас и полезнее, Самсон Платонович. Вы многого в жизни повидали. Отчего человек взрослый и самостоятельный вдруг идет на поводу у какой-то скотины и напивается до скотского состояния? От того, что этот человек один и сам не осознает своей беды, но гонится хотя бы за призраком дружбы и братства. Ведь в начале всякого вашего загула Енисеев кажется вам ангелом, ради вас отстегнувшим крылышки и сошедшим на землю», — объяснил Стрельский. «Я, друг мой, столько выпил в жизни и столько раз в дружбе до гроба спьяну клялся, вам и не снилось. Я эту механику знаю. Как вы от этого избавлялись?» «Один раз дама спасла, у которой хватило глупости 2 года жить со мной вместе. Она лечила меня оплеухами. И, представьте, ненадолго вылечила. Потом в охмелю я увидел черта с зеленым рылом и смертельно перепугался. Наконец, один дед меня заговорил, как-то это у него получилось. Но мне тогда было уже 40 лет, я рисковал окончательно испортить репутацию, а ничего, кроме сцены, не знал и знать не желал. Может быть, проснулся рассудок? А мне сейчас 40 лет. И репутация загублена», — сказал Лабрюер. «Боже мой, да вы просто прелестное дитя! У вас впереди по меньшей мере 12 дам, которые из-за вас друг дружке космы повыдерут и рожи искровенят!» Восторженно воскликнул Стрельский, и Лабрюер невольно рассмеялся. Понемногу артисты стали просыпаться и выходить во двор. «Господин Кокшаров, ведь не случится большой беды, если я 3 часа отлучусь?» — спросил Лабрюер. «Мне нужно в Ригу». «Один туда поедете?» «Один? Насколько я понимаю, господин Енисеев сейчас спит сном праведника». Кокшаров с подозрением уставился на Лабрюера, но тот придал своей физиономии совершенно утреннее выражение — невинность и чистота пополам с радостью. «Ну, езжайте, только спросите дам, может, кому чего из Риги нужно?» «С особым удовольствием».